Глава 18. 8,5. Звук выстрела все поставил на свои места. Именно так чаще всего и бывает. Разговоры, тревоги, чаяния, надежды, попытки и усилия всегда можно измерить выстрелом. Бах, и время снова пришло в норму. Бах, и кисель замедленного движения превратился в острую и яростную атаку. Бах, и нет больше мерзавчика Петрушки, а есть враг, которого нужно уничтожить любой ценой. Так было в Афгане, так было в ментовке, так есть сейчас. И так будет всегда, пока человек остается человеком. Грохнул выстрел, и мы повалились на сырой и грязный осенний асфальт. Я прижал руку Петрушки, сжимающую пистолет. Он хоть и был мудаком, но мудаком покрупнее меня, взрослой особью, так сказать. Я ударил его рукой об асфальт, выбивая пушку, и он заорал, заверещал, как обезьяна, будто в него вселились обитатели того места, из которого он и сам появился. Но хватку не ослабил. А вдруг рванул руку, силач твою мать, и попытался направить ствол на меня, одновременно дергая ногами и стараясь сбросить меня, выкрутиться, вывернуться. «Хер в сумку, а сухари вытряхни», как говорил мой лучший друг Никитос. «Чего уж там, не на ковре же». Я долбанул лбом ему по носу. Хрясь, захрустело там, где еще не зажило, и он задохнулся. От Альфы не было ни звука, ни криков, ни стонов. И я не понимал, попал он в нее или нет. Но даже если и нет, одного того, что он пытался, для меня было достаточно. Приговор был вынесен и подписан, и обжалованию не подлежал. Я еще раз долбанул ему лбом по носу, пуская красные потоки по его мерзкой скуластой роже. Он захрипел и начал выкручиваться с еще большим рвением. Червь. Я позволил ему крутануться ровно настолько, чтобы у меня появилась возможность выломить ему правую руку, сжимающую пушку. Он захрипел, изо рта пошла пена, а я гнул и гнул. И в этот момент во мне не было ничего человеческого. По большому счету, это, наверное, ужасно, что для того, чтобы установить справедливость и жить по-человечески, нужно превращаться в зверя. Но так уж повелось. Да и сейчас было не до размышлений и не до этических страданий. Я согнул его руку в локте и крепко обхватил кисть сверху. Он сопротивлялся, бился, как ведьмак на шабаше, пытаясь продлить свою жалкую, никчемную и вредную для других жизнь. Бах, и я нажал на курок его пальцем и грохнул выстрел. Бах, еще один. Он завыл, потому что пуля попала ему в ногу. Бах! В бедро! Жаль, не по бубенчикам. Бах! Наконец я выгнул его руку достаточно для того, чтобы сделать результативный выстрел. И в это время завыли сирены. Уа! Уа! Уа! Воздух наполнился переливами космической музыки. Уа! Уа! Уа! Орали они, приближаясь. Во дверь влетели две машины с двух сторон, чтобы это чмо не смогло упорхнуть. «Молодцы, ребята! Правильно!» — сказал я и поставил точку. Бах! Бах! Петруччо дернулся и захрипел. Вокруг раздались голоса, шум, топот ног и лязг затворов. — Свои, ребята! — воскликнул я, когда мне в спину уперся ствол. — Это свой! — крикнул Петр, и ствол исчез. А Петрушка заныл, застонал и зарыдал. — Помогите! — прохрипел он, пуская кровавые пузыри. — У него оружие! — крикнул я. «Брось пушку!» — прогремела команда. Я держал его за запястье, а чьи-то тяжелые берцы наступили на руку. Пальцы разжались, и ствол был отброшен в сторону. Петрушка заорал. «Травмат!» — крикнули надо мной. «Это травмат!» То, что травмат, я уже и сам понял, потому и шпиговал блогера резиновыми пулями. Я обернулся в сторону подъезда. От Альфы меня отделяло каких-то 12 шагов. Она была жива и сидела на асфальте, прижавшись спиной к железной подъездной двери и обхватив колени. Из глаз ее текли слезы, и она горестно смотрела на ужасы мира сего. «Девушка может быть ранена!» — закричал я, указывая на Аленку. К ней метнулось два бойца, и я, вскочив на ноги, тоже рванул к ней. Убедившись, что Альфа не задета, я вернулся к Романову. «Петр Алексеевич, хотите получить одобрение Щеглова? Тогда осмотрите, как следует багажник этого урода». «При чем здесь Щеглов?» — нахмурился Петя. «А этот член-корреспондент написал статью, затрагивающую интересы Никитоса. Думаю, тот очень зол на эту мразь. Так что если ты его закроешь, тебе большое начальство спасибо скажет. Вы, то есть. Петя прищурился. Откуда инфа про наркоту? Работаем, Петр Алексеевич. Развел я руками. Всплыла инфа. Говорят, он купил у людей афганца. Более точно не знаю. Узнаю, скажу. Но вы на всякий случай дайте ему подержать кирпич. Осмотреть машину, приказал Петя, кивнув. «Багажник переверните!» Парни бросились выбрасывать вещи из багажника. Кидали прямо на стылый и мокрый асфальт, рвали обивку и выворачивали все наизнанку. «Есть пакет с белым веществом, примерно килограмм!» — раздался возглас. Петруччо скулил, пытаясь лепетать и даже говорить, какое плохое, еще не понимая, какие над ним нависли тучи. Завыла сирена скорой помощи. Понятые подтвердили изъятие белого вещества. Свидетели произошедшего рассказали Петру, как этот хер выстрелил в девушку, а потом пытался убить меня, но я геройски его остановил, повалил на землю, а он все равно продолжал палить налево и направо и сделал несколько выстрелов, попав себе в бочину. Его увезли на скорой. Вся эта катавасия закончилась достаточно быстро. Ребята отработали четко. — О таких вещах надо заранее предупреждать, — отчитал меня Петя. Я тебе не Карлсон, прилетать на запах варенья. А если бы ты не дозвонился? Ну, усмехнулся я. Пришлось бы самому добивать. Вы же видели, он уже у меня в руках был. Ничего смешного! Грозно рявкнул Петя. Я недоволен. Знал бы ты, как я недоволен. И на старуху бывает порнуха, Петр Алексеевич. Пожал я плечами. Завязывай с порнухой. Я заржал и хлопнул его по плечу. «А что за девушка?» Романов незаметно кивнул в сторону Альфы. «Учительница моя, классная руководительница». «Везучи ты. И, кстати, интересное совпадение». «Да нифига не совпадение. Этот Петрушка издевался над ней, избивал. А она терпела, а потом выгнала какое-то время назад. А он вот приперся и сказал, что убьет. Походу, под кайфом». «Если еще не под кайфом, будет под кайфом», — кивнул Петя. «Это я организую. Разве можно такую девушку обижать? А еще и начальника ОБУЛУВД, правильно? Вот есть же на свете уроды, Серега. Откуда они берутся, а? Ладно, не серчай, что наорал, а про старуху запомню. Как звать учительницу?» «Елена Владимировна». «Блин, глаза у нее какие. Просто озера». «Хм, да вы романтик, Петр Алексеевич!» — хмыкнул я. «Разговорчики!» Оборвал он меня и пошел опрашивать Альфу. Наконец, когда все разъехались, мы поднялись к ней домой. Она молчала и выглядела подавленной, но никакой истерики не было, хотя глаза оставались на мокром месте. «Испугалась?» — спросил я и прижал ее к себе. Она молча стала кивать, несколько раз ткнувшись лбом мне в грудь. Потом отстранилась. «Снова меня спас», — тихонько проговорила она. «Да как тебя спасать, если ты такая непослушная? Зачем домой пришла? Я же предупреждал». «Да ладно, все равно бы это случилось. Больше так не делай. Если сказал, выполняй, как в армии». Она снова кивнула и, не разуваясь, не снимая куртки, прошла в гостиную и бухнулась на диван, который, я уверен, еще не забыл того, что мы на нем делали, и смотрел на меня с потаенным страхом. Но сегодня было не до кульбитов. Я подошел и уселся рядом. «А ты знаешь...» — тихонько сказала она, не глядя на меня. «Так даже лучше. Иначе бы тянулось и тянулось. Он бы ведь не успокоился. Я бы вернулась из гостиницы, начала жить нормально, а тут бы он. Хотя какой уж теперь нормально. Теперь все будет по-другому». Она покачала головой, всхлипнула и вытерла кулаком нос. «Ну, теперь-то уж он очень не скоро появится на горизонте. Думаю, если выйдет по УДО, то не раньше, чем лет через 7. Больше ваши дорожки не пересекутся. Я позабочусь». «Пересекутся», — вздохнула она. «Обязательно пересекутся». «Лен, ну хорош уже. Я понимаю, ты расстроена и растеряна. Но все, забудь о нем. Его больше нет. Он сядет конкретно и надолго. Начальник ОБУЛУВД сам, походу, озаботится тем, чтобы приговор был как можно строже». «А может, это слишком жестокое наказание?» Подняла она на меня глаза. «Он же ничего такого не сделал, не убил никого. Попугать хотел. А наркотики...» «Я даже и не знала, что он связан с наркотиками». «Лен, зачем ты сейчас забиваешь голову тем, что он и как он? Наркотики или просто котики? Какая тебе разница?» «Все, вычеркни его из жизни. Закрой эти отделы памяти. Опечатай сургучной печатью. Но полученный опыт не забывай. И никому больше не позволяй делать с собой такое». «Сережа, я беременна». Тихо и как бы случайно обронила она. «Что?» — обалдел я. «Ага, это точно. Я сегодня ходила в консультацию, и мне УЗИ сделали». «Погоди». Внутри меня жахнула новогодняя хлопушка. И мысли, эмоции, чувства разлетелись, как золотистые конфетти. И я даже не нашелся, что сказать. «Блин!» — наконец пришел я в себя. Она посмотрела на меня и сразу сделалась, ну, не веселой, но, не знаю, по крайней мере, она улыбнулась. «Да», — покачала она головой, — «я даже не знала, что у мужчины на лице может промелькнуть столько чувств за одну секунду». «Но это же здорово», — покачал я головой, — «когда родишь, мне уже будет 18. Я ведь хотел детей в той жизни, но Катька говорила, что еще молодая, что еще рано, что надо доучиться, получить диплом, а потом уже думать о детях. А от Никитоса, сучка, забеременела. Ладно, что уж про ту жизнь говорить. Было и прошло. А здесь новая. Новая жизнь во всех смыслах. Новая, только зарождающаяся. Да пофиг, что я еще был десятиклассником. Правда, пофиг. Обдумав все, я обрадовался. А она, увидев мою радость, испугалась. «Сережа, ты что? Нет! 8 недель!» «Что?» Меня будто по башке кувалдой огрели. Она вздохнула и опустила голову. «Как 8? А ты что? Это же 2 месяца! Ты что, не поняла раньше?» «Да у меня, извини за подробности, задержки и раньше бывали». «А ты же говорила, что вроде как у вас с этим уже долго, типа...» «Ну да, говорила, так и есть», — кивнула она. «Просто тогда, 2 месяца назад, он меня...» Она замолчала и покачала головой. «Урод! Мало ему килограмма героина, твари! Что он тебя тогда?» «Ну, заставил», — пожала она плечами. «Силой. Почему раньше не сказала?» «Какая разница?» — отмахнулась она. «Он уже в тюрьме. Сам сказал забыть о нем. В общем, вот такие дела, Сережа». «И ты хотела отдать ребенка этому чудищу?» — покачал я головой. «Ну, я не знаю, что на меня нашло. Ты прав, конечно. И нет, я не хотела. Но он как будто меня загипнотизировал, понимаешь?» «Лошадка, ска, додик!» — сказал я и сделал глубокий вдох. «Лена, ладно. Это здорово, что ты беременна. Правда. Ребенок вырастет таким, как его воспитают. Так что ты ни о чем таком даже не думай». «Нет, я и не думаю. Я сразу решила. Буду рожать». «Ну и молодец. Ребенок же ни в чем не виноват». Она положила руку мне на плечи и притянула к себе. Склонила голову ко мне, вздохнула. «Спасибо тебе, Сережка, за то, что ты помог мне в жизни. Но ты не думай, я тебя этими проблемами обременять не буду. Я сама буду, все сама». «Да какие проблемы, Лен? О чем ты говоришь? Я остаюсь рядом и...» «Ты-то рядом», — перебила она. «Но теперь внутри меня есть кто-то еще. И теперь все меняется. Я, конечно, знала, что мы не сможем быть с тобой вместе всегда. Но, честно говоря, не ожидала, что все произойдет так быстро. И мне сейчас немного грустно. Но эта грусть светлая, так что не переживай. Правда, не переживай за меня. Кстати, Медуза попросила меня еще на недельку остаться. Теперь не знаю. Видишь как, прийти на новое место и сразу умчаться в декрет — это, конечно, история так себе. Оставайся здесь, забери заявление. Я тебе помогу, хочешь? Не, не надо. Она и сама намекала, что у нее вдруг сложилась такая ситуация, что на литературу и русский у них нет проверенного человека, и типа если бы я могла повременить, она была бы благодарна. Ну, значит, оставайся. Поработаешь до декрета, а дальше уже будешь решать. Уже, может, и не Медуза здесь будет. Не век же ей царствовать. Ты скажи, что сейчас нужно. кроватку, я не знаю, игрушки какие-то». Она засмеялась и хлопнула меня ладошкой по плечу. «Сережка, какая кроватка? 2 месяца прошло. Еще пол не смогли определить. Он вот такусенький еще. Еще долгий путь. Всякие гимнастики, витамины и прочее. Я ведь буду сумасшедшей мамочкой». «Ну да, это возможно», — улыбнулся я. «Ладно, скажешь мне, какие витамины, я куплю все самое лучшее». «Да ты-то почему должен покупать? Это же не твой ребенок». «Потому что это твой ребенок», — ответил я и погладил ее по голове. Перед первым уроком в класс вплыла Медуза и, окинув всех строгим взглядом, провозгласила. «Ребята, скоро конец четверти. Остается всего 2 недельки. Чуть больше. Поэтому давайте. Все это время вы хорошо готовились, хорошо учились, напряженно занимались, так что в понедельник уроков не будет». Она сделала паузу и снова оглядела всех присутствующих, споткнувшись на мне. Подождала, и поскольку никто не проявил радости, ожидая подвоха, она продолжила. «Но в школу прийти придется, потому что в этот день мы решили устроить экзамены. Приходите к 8, как обычно, расписание будет вывешено. Экзаменов будет всего 3. Проходить они будут в виде тестов, вот и все. А теперь занимайтесь, больше вас не отвлекаю». «Капец!» — помотала головой Грошева. «Ты же, получается, прямо с самолета на экзамены попадешь?» «Ну, а что поделать?» — пожал я плечами. «Мы про подарок, кстати, не договорили. Завтра у меня последний день перед поездкой». «В общем...» — сказала Анна Рекс и, оттопырив губу, дунула наверх, сдувая челку. «Короче, Ангелина твоя занималась укулеле». «Да, ты говорила, да я не понял». «Укулеле? Ну, такая гавайская гитарка, как игрушечная». «Откуда знаешь?» — нахмурился я. «Так это все знают, вся школа. Она на каждом школьном мероприятии выходила со своей мандолиной и тренькала. Ты что, сам не помнишь?» «А, ну да, что-то такое было», — кивнул я. «Грошева, Краснов, потише!» — одернул нас химик. «Ну вот, короче», — проговорила она шепотом. «Я нашла антикварную укулеле на Авито. Смотри, какая красивая». Она показала свой телефон, и на экране возникла маленькая 4-струнная гитара. Действительно, выглядела она очень красиво, инкрустированная перламутром, с темным матовым деревом и старинной формой грифа. «Состояние прекрасное», — пояснила Грошева и глянула на химика. Он увлеченно исписывал интерактивную доску формулами. «Так что я списалась с продавцом», — кивнула Аня. «Он готов подвезти в аэропорт и получить наличными». «Отлично! А еще какие-то варианты есть?» «Были», — пожала она плечами. «Но, если честно, всякий скам. Я их все забраковала. А вот это, считаю, прям нормальный подарок. Оригинальный. Без выпендрежа и явно не дешевый. Будешь королем гавайской вечеринки». «А ты думаешь, что вечеринка будет гавайской?» «Ну а вдруг?» — хмыкнула она. «Кстати, про вечеринку. А ты думаешь заявиться туда вот в этих джинсах, кроссовках и в этой куртке?» Я опустил голову и посмотрел на себя. «А я, честно говоря, даже не думал про это». Пожал я плечами. «А тебе там, типа, в приглашении не написали, какой будет дресс-код?» «А что это такое, дресс-код?» «Да, там что-то такое было, дресс-код, блин». Я порылся в телефоне. «А, вот, smart casual. Это что значит? Я забыл загуглить». «Ну, учитывая уровень праздника, я бы на твоем месте приобрела какой-нибудь пиджачок, рубашечку и туфли. И джинсы тоже». «А что, так сильно колхозно?» «Ну, если честно, да». Виновато кивнула она. «Елки!» Сказал я и задумался. «Можно было бы, конечно, заказать что-нибудь на ВБ, но уже не успеют доставить. Надо было тебе раньше сказать. Но я сама только сейчас поняла. В принципе, магазин приличный есть. Напротив драмтеатра. Цены там космическо-тропические, но не самые. Но готовься раскошелиться, если не собираешься становиться достопримечательностью вечеринки. А ты можешь со мной сходить? Помочь мне выбрать что-нибудь в тему?» Она удивленно глянула на меня и сначала даже не нашлась, что сказать в ответ. «Ага, я та еще модница». Кивнула она, подумав, но по голосу мне показалось, что она обрадовалась этой просьбе. «Пойдем сразу после уроков». — «Ну, пойдем, ладно», — пожала она плечами. Попробуем в две головы что-нибудь придумать. Потом я уже подумал, что можно было бы обратиться к Алисе, но поскольку она оскорбилась моим отказом посетить ее показ, скорее всего, отказалась бы. Ну а Настю я даже и не рассматривал. Лучше и проще всего было пойти с ней, но мне не хотелось ее огорчать и заставлять еще больше ревновать, наряжая меня для отправки к Ангелине. Помню, их встреча в подъезде не была особо радостной. В общем, мы пошли меня одевать. Правда, когда я увидел цены, у меня глаза на лоб полезли. Но деньги были, хотя выбрасывать их на барахло не входило в мои обычные привычки. Анька заставила меня перемерить дюжину джинсов, несколько рубашек и пиджаков, а также курток. В итоге у меня появились джинсы, туфли, пиджак, три рубашки и куртка. — Да ладно, — успокоила меня она. — Не переживай, это же не на один раз. Будешь теперь модничать. — Хо-хо, — засмеялся я. — Это точно. Ладно, давай, теперь ты. — Что? — не поняла она. — Выбирай себе. — Ты чего, ку-ку, что ли? — Ну не зря же ты со мной мучилась. Хочу купить тебе платье красивое. — Какое платье? — возмутилась она. — Я в платьях вообще не хожу. — Девушка, — подозвал я продавца, — помогите мне для подруги и платье выбрать, пожалуйста. — Да не хочу я платье. — Хочешь-хочешь, не знаешь просто пока. — Давайте платье, джинсы и что ты любишь. Толстовку ей дайте, но платье обязательно. Впрочем, увидев на ней несколько платьев, я понял, почему она отказывалась. На ее худющей фигуре они висели как на вешалке, и я сдался. Но широкие джинсы, кроссы и толстовку мы взяли. С деньгами у них в семье, похоже, было не очень, если судить по тому, как она обычно одевалась. — Слушай, мне так неудобно, — сказала она, когда мы вышли из магазина. — Кринж какой-то. А что я матери скажу? Она подумает, что я на панель пошла. — Прекращай. Никакая мать так не подумает. — Ну да, это образно. — Ладно, спасибо. — Не переживай, тебе придется за это расплатиться. Она испуганно уставилась на меня. — Занятиями по физике. — А, ну хорошо, — сказала Грошева серьезно, не оценив шутку. — Это легко. Только зачем тебе теперь физика? Ведь в понедельник уже экзамен. — А потом ведь ЕГЭ, — удивился я. — Блин, ну ты далеко заглядываешь, молодец, — усмехнулась она. — Ань, ты не рассказывай только никому про наш шопинг, ладно? — Хм, что ж я дура, — хмыкнула она. — Меня же все девочки нашей школы на куски разорвут. — Да ладно, не придумывай. — Знаешь, что странно? Как это произошло так быстро? Ты был изгоем, а теперь вдруг стал звездой. Раньше тебя одни не замечали, а другие, типа Мэтта, побивали. А сейчас ты чуть не замолотил бычка Рожкова. — Да не сочиняй, мы с ним практически на равных были. — Даже если и так, — пожала она плечами, — все девочки чуть не с первого класса на переменках шепчутся не о Рожкове, а о тебе. — Да откуда ты знаешь? — нахмурился я, потому что разговоры обо мне неотразимом и желанном мне вообще не нравились. — Ты же ни с кем не общаешься. Чтобы слышать, не обязательно говорить самой. Так уж устроено, те, кто много молчит, много слушают. — Логика в этом есть, да. А странно, Анют, что мы с тобой раньше не подружились. Два изгоя сидели каждый в своем углу, а могли бы объединиться и перестать быть изгоями. Она пожала плечами. Изгои не могут дружить, в этом нет ничего странного. А мне кажется, ты ошибаешься. Дружить все могут. Нет, изгои не могут дружить, потому что, глядя друг на друга, они и на секунду не смогут забыться и перестать чувствовать себя изгоями. Ну, ты понимаешь. Так никогда не перестанешь быть тем, кто есть. Мы помолчали. — Ладно, — кивнула она. — Я пошла. Спасибо за подарок. — И тебе спасибо, — подмигнул я. — Я тебя как-нибудь позову в ресторан, где можно есть без ограничения. Ты какую кухню любишь? — Что? Ее губы втянулись в улыбке. — Посмотри на меня. — Да, я смотрю и хочу тебя накормить. Она фыркнула. — Разве по мне не видно, какую я люблю кухню? — Какую? Вегетарианскую, что ли? — Не угадал. — А какую тогда? — В том-то и дело, что никакую, — сказала она и, махнув мне рукой, пошла домой. В пятницу я в школу не пошел. В 10 за нами заехал Кукуша. Он сказал, что тоже обязательно пойдет на похороны к человеку, который оставил мне состояние. — Знакомься, мам, это Вячеслав Олегович, — представил я ей дядю Славу. Мой куратор от МВД. Кукуша крякнул, но не возразил. — Тамара Алексеевна, — представилась мама. — Капитан Бешметов, — кивнул Кукуша, заставив крякнуть теперь уже меня. Он хитро взглянул на меня и сел за руль. — Лёлик, на это я пойти не могу, без Михаила Михайловича. Маму я посадил сзади, а сам устроился рядом с новоявленным Бешметовым. — Мам, ты, пожалуйста, только вообще ни одной души не говори ни о товарище капитане, ни вообще ни о чем. Это полная тайна, ты же помнишь, да? — Да ладно ты, Сережа, я же 100 раз тебе обещала. Никому я не скажу, но я волнуюсь. — Вячеслав Олегович, вы знаете, я очень беспокоюсь за Сергея. Вы мне скажите, пожалуйста, то, что он у вас делает, это очень опасно. Вы можете мне что-то сказать? — Не беспокойтесь, Тамара Алексеевна, — кивнул Кукуша. — Сергей у вас парень грамотный, толковый, умный. Таким, во-первых, и в руководстве рисковать никто не захочет. А во-вторых, он и сам куда не надо не полезет. Я боюсь, чтобы его не подставили. Вы же в курсе, какую недавно на него бочку катили? В курсе, но это уже позади. И больше, я думаю, такое не повторится. Мы подъехали к ритуальному залу. В фойе уже находились работник ДОСААФ и старый знакомый Розы по спортивному клубу. Всего нас получилось 5. Знакомые Розы опасливо поглядывали на Кукушу и недоверчиво на нас с мамой. Злобная распорядительница велела ждать еще 15 минут, пока соберутся все, кто пришел проститься, и до этого момента не хотела открывать двери в зал. — Никто уж больше не придет, — сказал старый стрелок из клуба, а распорядительница рявкнула и убежала. Когда мы все-таки попали в зал, гроб стоял на подставке. Роза лежала худая, строгая, и казалось, что она ничуть не изменилась, только еще сильнее осунулась, и пергаментная кожа стала чуть более желтой. Просидев рядом с гробом положенный час, отведенный нам, мы вышли из зала. Встали в фойе и дождались, пока 4 крепких парней, говоривших о чем-то своем, обыденно погрузят гроб в пазик. После этого тоже прошли в автобус и расселись по сиденьям. Ехали в полной тишине. Погода с самого утра хмурилась и была угрюмой. Несколько раз принимался идти мелкий дождь, и вода на холоде не растекалась, а оставалась лежать на асфальте выпуклыми объемными каплями. Кукуша поехал следом на своей машине. Мы вышли. Ветер гнал низкие тяжелые тучи и забирался под одежду. Пахло сырой землей и прело листвой. Те же самые ребята из ритуального зала, когда мы доехали до места, вытянули обитый красным плюшем гроб и потащили его по узкой извилистой дорожке между могилами. Церемония прошла поразительно быстро. Это только появляться на свет долго, а вот уходить... Хотя, по-разному, конечно, бывает. Красный ящик на белых рушниках осторожно опустили вниз и осторожно присыпали землей. Все кинули по пригоршне, постояли молча, и когда гроб был закопан, пошли к Кукушиной машине. Я ненадолго задержался. Постоял. Помолчал, глядя на свежий холм, пока еще не прижатый плитой. Памятника не было, была только фотография. Памятник я уже заказал, поскольку дожидаться оседания могилы необходимости не было. Решили сделать точно такой же, как у Эдика. Постояв, я двинулся вслед за остальными. Запнулся за угол и сдвинул плитку. Ту самую, которую летом надо будет перекладывать. «Прости, Эдик». Я наклонился и привалил ее обратно к узким кирпичам. Надо будет заняться этим делом, чтобы тут все не развалилось. Плиток на этой стороне было 8, и одна отвалившаяся. Пройдя между могилами, я вышел на дорожку и пошел следом за остальными участниками траурного торжества. Они уже садились в машину Кукуши, чтобы поехать на поминальный обед, который я заказал. Дождь прекратился, но ветер нес новые тучи. Было так же серо и уныло. Небо без просветов и без надежды на солнце. Я уже почти подошел к машине, но остановился. В голове снова промелькнула фраза Розы. — Это еще не все. Внизу. — Сережа, ты чего встал? — окликнула меня мама. — Прошу прощения, я на одну минуточку. Я там обронил кое-что. — кивнул я. — Да что ты там обронил-то? Я не ответил. — Внизу, внизу, внизу! — эхом отозвался в голове голос Розы. Действительно, откуда там взяться кирпичной кладке в залитом бетоном постаменте? Я рванул обратно, подбежал к могиле, присел на корточки и отодвинул плитку с налившим на нее слоем цемента. Посмотрел по сторонам, а потом потянул кирпич. Он не поддался. Я попробовал раскачать его, подергал вперед-назад, и он шевельнулся. Я подергал сильнее, а потом потянул на себя и выдернул его из кладки. За кирпичом открылось пустое пространство. И там что-то было. Я просунул руку, и она коснулась холодной металлической поверхности.